Мы просто делаем свою работу. Затем голова доктора покинула комнату, и все встали и направились во двор, покидая помещение. Окей, все, увидимся в пятницу. О, и еще у Рарака, Питер повернулся к брюнетке, которая тут же оживилась. Да, ты несколько раз называла Изуку Деку, судя по тому, что я слышал во время боевых испытаний. Почему ты его так называешь? Это на самом деле означает никчемный, судя по тому, что он мог вспомнить. О, да, я так его называю. Брюнетка вышла вперед, встав рядом с зеленоволосым мальчиком, который внезапно замер, как статуя из-за того, что стал темой обсуждения. «Я думаю, что это супер мило», — добавила Ачика с сияющей улыбкой. Он даже заявил во время боевого испытания, что это его геройское имя. «Это действительно так», — крикнул Изуку, глупо ухмыляясь и заставляя Мину и Тенью вздрогнуть. «Не так громко. Ты привлечешь внимание той медсестры», — прошептала Мина. «Она может быть где угодно. Окей, ну, если хочешь, можешь звать меня Питер. Или Паркер, как тебе будет удобнее». Питер подошел и похлопал Изуку по плечу. «Я твой должник. А пока давайте сосредоточимся на том, чтобы быть лучшими героями, какими только можно». Взволнованность Изуку исчезла, и мама шагнула вперед. «Пойдемте тогда», — тихо предложила она. Заходящее солнце лилось в окна, лучи света освещали их всех. «Хорошо, скоро увидимся, ребята. И я жду сообщения от вас», — Питер помахал рукой. «Мне нужно будет поговорить со многими людьми, когда мой телефон будет в норме, например, с Пони и Хацуми. Так что я заранее приношу извинения, если сразу не перезвоню вам. Просто смайлика будет достаточно», — Мина, сияя, подала знак «Окей». Питер кивнул и повернулся к Юу. «Извини, что заставил тебя ждать. Ты готова?» — он спросил. Блондинка не выглядела ни капельки раздраженной, улыбаясь. «Я рада, что с тобой все в порядке, и я рада, что у тебя появились замечательные друзья, Питер. Ну, пойдем». Питер схватил свои вещи и ушел, слыша болтовню своих друзей позади, когда они с Юо ушли по дорожке, ведущей к парковочному сооружению, укрытому тенью деревьев, растущих по обе стороны. Он оглянулся и увидел, что его одноклассники разговаривают во дворе, готовые разойтись в разные стороны, когда они выглядели освещенными благодатью солнца. Они не пострадали, они победили, они были в безопасности, они победили, но он проиграл, снова, он ничего не мог поделать, он чувствовал себя беспомощным в хватке того монстра, в хватке того человека. Питер посмотрел вниз, тень от деревьев становилась все темнее, когда они с Юо ушли по пустой больнице, удаляясь все дальше от освещенного кафетерия. Он чувствовал себя как слабое, жалкое насекомое. Питер поднял глаза, стиснув зубы, и взгляд его стал острым. Его руки крепче сжались в кулаки. Он молчал, пока они с Юо ушли к темному и пустому сооружению парковки. Глава 13.1. За день до этого, в тот день, когда он вышел из больницы, у Айзавы Шаты была работа. Работа героя никогда по-настоящему не заканчивается, как гласит старая поговорка. Влад был занят с классом В, и в УА особо не было замены для его класса. Кроме того, он мог ходить и пользоваться одной рукой. Этого было достаточно, чтобы выполнять его работу. Даже из своей больничной палаты он мог говорить в текстовую машину для преобразования речи в текст, чтобы справляться с планом уроков. Приближался спортивный фестиваль, и у него не было времени на бездеятельность, например, просто ждать возможности вернуться в свой офис. Каким бы поврежденным он ни был, Шата был профессионалом, и ему нужно было соответствовать стандартам, и только его упрямство могло завести его так далеко. Он не продвинулся бы так далеко, не воспользовавшись несколькими услугами Влада, и даже теперь он не сможет сделать ничего большего, чем выступить со вступительными заявлениями в классе на следующей неделе, и это если ему повезет. Снайп был достаточно любезен, чтобы предложить взять на себя тяжелую работу по оцениванию, и Полночь не раз предлагала взять это на себя, если Шата не будет готов к этому в течение дня. Он отказался. Помимо всего прочего, ему нужно быть завтра в классе для объявления информации о фестивале. Полночь замечательный учитель, но Шата не мог доверить ей донести всю серьезность ситуации до своего класса. Глупо, более чем, вероятно, но Всемогущий был не единственным упрямым человеком в УА. Так что Шату выписали, но ему нужно будет много отдыхать, когда он не будет преподавать. Ему также выписали рецепт на обезболивающее, чтобы справиться с болями в теле, которые со временем проходили. Он был благодарен сущему Мику за то, что тот забрал его и довез до квартиры. Но не так уж благодарен за дерьмовое пение и рев радио. Это заставило его пожелать больничной тишины, в которой он то приходил в сознание, то терял его на протяжении всего своего пребывания. У него было не так много времени на размышления. Как только он добрался до своего дома, он как следует принял душ, оделся как мог лучше, а затем вернулся в УА, несмотря на опасения своего давнего друга. В конце концов, ему нужно было присутствовать на собрании. Детектив по особым делам Цукоу Ичинаомаса, который также представлял интересы полиции Мусутафу, проводил брифинг в УА со всеми присутствующими преподавателями, включая всемогущего в его хилой форме. Когда он делал все возможное, чтобы отредактировать учебную программу класса 1А, Шота вспоминал детали. Те, кого звали Курагири и Шигара Китамура, были слабыми, но еще один был одной из причин, по которой его локоть превратился в гигантское красное месиво. Это был конкурент всемогущему, злодей Ному. И то, что произошло, заставило его действовать на пределе. Его ученики, которые были разделены массовым перемещением Курагири, присоединились к битве, чтобы спасти не только его, но и Мидорию Изуку, Асуи Цую и Камина Рединки. Большинство из них выбрались невредимыми. У Яйора Зумама были ожоги, как и у Киришимы и Иджира, но ничего, что не могла бы исправить исцеляющая девочка и хороший ночной сон. Мидория снова воспользовался своей причудой, и Питеру Паркеру досталось хуже всего, учитывая травмы, которые он получил, спасая Мидорию и его группу от обсидианового зверя. Тем не менее, именно эти трое, в дополнение к Тодороки Шота и Бакуго Кацуки, помогли переломить ситуацию. Яйоразу убила Ному, а Мидория повредил свое тело, спасая Паркера от Шигараки. Тринадцатая тоже встала на ноги, но ей дали выходной, чтобы она отдохнула дома. Бросить своих учеников в реальный бой в симуляционном центре, где обычно обучают спасать других, это было не то, чего хотел Шота. Так что лучшее, что он мог сделать теперь, это все обдумать. Он потянулся за глазными каплями, закапав их под сухие веки. Сон и восстановление пошли на пользу его глазам, но исцеляющая девочка смогла сделать не так много, учитывая повреждение его черепа и катастрофическое повреждение его глазниц. Для него сухие глаза – это плохо. Ему нужно будет проверить, как долго он сможет поддерживать свою причуду активной. Если не считать переломов лица, в этой ситуации были некоторые плюсы. Его ученики получили опыт, на который могли претендовать лишь несколько третьекурсников, опыт, который поможет им вырасти и стать героями. Из того, что он слышал, они также невероятно хорошо сражались как команда, Яйоразу показала себя исключительным тактиком и лидером. Даже Бакуго смог быть частью команды, хотя, по свидетельству Тодороки, его роль заключалась в том, чтобы взорвать ублюдка. Плюс они все остались живыми, чтобы прожить еще один день. Минусы. Мидория сохранил привычку ломать свое тело, чтобы спасти одного человека, что сделало бы его бесполезным, если бы его удар не попал в Шигараки. Яйоразу была вынуждена убить. Паркер был ранен и пролежал в больнице больше суток, несмотря на причуду Чиё. Травмы, которые получили многие студенты, потенциально могли быть более серьезными, особенно для тех немногих, кто пытался спасти его от Шигараки. Наконец, буря, обрушившегося дерьма в средствах массовой информации, вынудила его застонать. В будущем УА будет находиться под микроскопом. К счастью, пресс-конференция Низу сделала свое дело, а всемогущий провел беседы со студентами, с одним за другим, чтобы успокоить их. Это должно помочь, в какой-то форме. Шота вздохнул. Да, первое убийство. Почти каждый герой, который участвовал в боевых ситуациях, лицом к лицу со злодеем, который не сдается, где на кону стоят жизни, сталкивался с этим. Шота сделал мысленную заметку поговорить с Яйоразу. Из того, что написал ему Тошинари, он навестил ее поместье следующим после посещения Киришимы и Асуи. Тем не менее, она точно нуждается в словах поддержки от своего учителя. Как и Питер Паркер, который потерял свое снаряжение в бою с Ному. Этот причудливый металлический костюм всемогущий отнес к загрузчику, чтобы тот попытался починить его. И все же Паркер был жив. Само по себе это чудо, учитывая, как он бросился против Ному, согласившись с планом Яйоразу. Как будто одного саморазрушительного дурака было недостаточно для этого класса, сказал себе Шота, продолжая печатать здоровой рукой, меняя даты в учебном плане. Три учебных дня были выделены его ученикам на подготовку к спортивному фестивалю, который должен был состояться через полторы недели, как только занятия возобновятся. Но герои приспосабливаются. Они должны это сделать, чтобы выполнить свой долг перед обществом. Просматривая программу экзаменов и различные даты, он взглянул на летний раздел. Он мог бы подать заявку в какой-нибудь летний лагерь, в зависимости от того, насколько хорошо выступит его класс. Хотя ему нужно будет лучше понять их, как только он увидит их в действии на спортивном фестивале, отзывы об их стажировке, а затем результаты выпускных экзаменов. Он набрал «определиться позже». Сейчас еще есть что обдумать. Сделав еще несколько правок, Шота закончил обновленную учебную программу. Теперь он перешел к расписанию спортивного фестиваля. Он просмотрел порядок событий для студентов первого курса. Бег с препятствиями, случайное событие, а затем боевой турнир. Под случайными событиями была подборка игр и мероприятий, в которых должны были принять участие студенты, занявшие первые места в гонке. Битва наездников, охота в лабиринте, царь горы и многие другие. Там была коробка для предлагаемого мероприятия, которое учителя могут предложить, но должны объяснить правила. Прищурив глаза, Шота начал думать. Битва наездников была соревнованием команд из 4 человек за повязки вражеских команд. Охота в лабиринте проводилась в гигантском движущемся лабиринте, любезно предоставленном Цементосом и загрузчиком с системой баллов, аналогичной практическому экзамену. Наконец, царь горы представляла собой командное соревнование, состоящие в том, что тех четверых, кто занимал верхнюю позицию, должны были пытаться прогнать те, кто забирался к ним на вершину. Небольшие командные игры или индивидуальные для всех. Это может стать важным событием. Шота начал печатать, барабаня пальцами по клавиатуре. Глава 13.2. Настоящее время. Кацуки крякнул, подтягиваясь на перекладине в своей спальне, пот капал с его лба, когда он прищурился и крепко сжал перекладину. Последние 3 дня свели его с ума. Ничего не произошло, если не считать того, что всемогущий пришел к нему домой и поговорил с ним о УСИ, ну плюс еще онлайн-курсовая работа, которая была детским лепетом. Его отец вел себя буквально как наседка, когда постоянно спрашивал, все ли с ним в порядке. По крайней мере, мама поняла его сразу, он был в порядке. Кацуки был в порядке физически и морально, и все же, он чувствовал себя нехорошо. Он сердито уставился в пол, когда опустился, закончив свое упражнение и вытирая пот с лица полотенцем, потягивал протеиновый коктейль. Блондин посмотрел на свои руки, вспоминая, как они прижали того туманного ублюдка. Затем, в ту секунду, когда он отвлекся и увидел, что его кумир появился и атакует злодеев, ублюдок вышел из игры. Это было так быстро, что он, Кацуки, усмехнулся, отбросил полотенце в сторону и вышел из своей спальни. Ну хотя бы он был доволен своими физическими упражнениями. Он спустился по лестнице и прошел через гостиную, где папа пылесосил. Отец делал это все утро. «Ты еще не закончил?» – спросил Кацуки, проходя мимо мужчины с каштановыми волосами. Его отец дернулся, моргая. «Ну да, не совсем. Пришла весна, и мне все-таки нужно сделать генеральную уборку. Плюс в офисе мне дали немного свободного времени в свете инцидента с УСИ, так как я сказал, что ты на геройском курсе», — сказал он с глупой улыбкой. Кацуки прищурил глаза и огляделся. Всемогущий был здесь несколько дней назад. Он дернулся. Неужели Всемогущий заметил, что он и его семья ненадолго запустили дом? Как же он сам этого не заметил? Черт возьми, как он мог этого не заметить? «Нужна помощь», — прорычал Кацуки, подходя к шкафу и вытаскивая фартук. Папа выглядел удивленным. «Ты не собираешься практиковать свою причуду в гараже? Всемогущий был здесь. Для нас все обернулось торнадо, когда ты получил повышение, а мама не особенно хорошо справлялась сама». Кацуки схватил несколько бумажных полотенец и спрей. Он глубоко вздохнул, оглядывая подоконники, и оскалил зубы. «Умрите, пыльные ублюдки!» — закричал он, с яростью разбрызгивая и протирая оконные рамы. «Как вы смеете, придурки, показываться, когда Всемогущий был здесь? Идите к черту, я вас счищу, сдохните!» Мысленно взревел он, впиваясь взглядом в поверхность окна, как будто оно было должно ему деньги на обед. «Такая энергичность, прямо как у твоей матери!» Папа добродушно рассмеялся, и глаз Кацуки дернулся, когда он продолжил протирать подоконники, обходя вокруг, скребя и убирая с рвением. Это к тому же первый признак жизни, который я вижу от тебя в последнее время. Мама начала немного волноваться и все такое, но она сказала мне дать тебе немного пространства. Даже сломанные часы показывают правильное время 2 раза в день, поговорка, произнес Кацуки, заканчивая мыть подоконники, прежде чем перейти к плинтусам. Предстоящий спортивный фестиваль заставляет тебя нервничать, ты можешь поговорить со мной, ты же знаешь, предложил папа, и Кацуки повернулся, сверкая красными глазами. Конечно, нет, ты считаешь меня идиотом, он отвернулся. Я с нетерпением ждал этого с тех пор, как попал сюда. Дело в том, что Паркер в итоге проиграл. Паркер, произнес его отец, прежде чем щелкнуть пальцами. Ах да, Питер Паркер, его имя мелькало в новостях, он был ранен во время нападения, не так ли? Из него выбили все дерьмо, и он к тому же кое-что потерял. Его костюм, этот его модный мощный костюм, который позволял ему идти ноздря в ноздрю с Тодороки. И даже с этим костюмом у него не было ни единого шанса против того монстра. Кацуки посмотрел вниз на свои руки, источник его мощной, благословенной богом причуды, взрыва. Он держал этого туманного ублюдка. Он бы отправил его в полет еще сильнее, чем этот чертов Деку. Но Кацуки знал, что он не смог бы победить эту штуку Ному своей силой. Не такой, как сейчас, я понимаю. Мне жаль это слышать. Знаешь, ты обычно навешиваешь на своих одноклассников ярлыки, вроде богатейка или очкарик, отец задумался, подперев рукой подбородок. То, что ты на самом деле назвал одного из них по имени, означает, что он очень важен для тебя, не так ли? Он щелкнул пальцами и широко улыбнулся. Блондин вздрогнул, сердито посмотрев, прежде чем встать на колени и обрызгать белые плинтуса полиролью. Паркер один из самых сильных в классе. Вот и все, на самом деле. Но так не будет долго. Ах, значит, ты планируешь превзойти его? Ты всегда говоришь, что хочешь превзойти всемогущего как самого знаменитого героя в мире. Кацуки почувствовал руку на своем плече и поднял глаза, а Бакугамасару посмотрел на него теплым взглядом. Тот факт, что ты делаешь это шаг за шагом, это хорошо, сынок. Если хочешь стрелять по звездам, то всегда разумно сначала стрелять в вершину холма, а затем прокладывать себе путь выше, не так ли? Мелкие шаги, да, пробормотал Кацуки, задумчиво отводя глаза, прежде чем снова уставиться на плинтус. Неважно, давай сосредоточимся на том, чтобы убрать все это. Ты намного лучше убираешься, чем мама. Ну-ну, твоя мать, женщина многих талантов, совсем как ты. Отец мило пожурил его, прежде чем вернуться к пылесосу и снова включить его. Кацуки оглянулся с яростным взглядом, затем немного смягчившись, прежде чем снова сосредоточиться на плинтусе, нахмурившись от своих мыслей. Он не мог победить Паркера или Тодороки в костюмах и со снаряжением. Он не мог победить этого Ному в костюме и со снаряжением. Но спортивный фестиваль пройдет без снаряжения. Вот где он превзойдет его и покажет этому Паркеру, где его место. Никакие злодеи не встанут на пути. Никто не позволит никому жульничать. Никаких случайностей, только правда о том, что произойдет. Кацуки мрачно ухмыльнулся такой перспективе. Но сначала о главном. Почему это пятно не исчезает? Зараза, сдохни. Будь осторожен. Ты можешь порвать связки на локте и язык. Твоя мать, что ты сказал, Кацуки? Из гаража донесся пронзительный голос, и плечи Масару опустились. Кацуки издал вздох разочарования. Глава 13.3. Итак, заключительная беседа. Если быть предельно честным, Ягита Шинари боялся этого с тех пор, как получил известие о пробуждении юного Паркера. По словам Мидори, мальчик проснулся здоровый и уже общался со своими сверстниками. Сердце Тошинари наполнилось теплом, когда он услышал, что мальчик заслужил немного добра после того, через что ему пришлось пройти. При этом подробности упомянутого разговора дошли до него от исцеляющей девочки. Паркер потерял свою семью, своего наставника из-за злодея, того самого наставника, который подарил ему костюм, что он с такой гордостью носил во время своего первого упражнения. Костюм, который сейчас лежал разлетевшимся на миллион кусочков в офисе загрузчика. Он не очень разбирался в технологиях, Дэвид мог подтвердить это. Однако чувство потери наставника из-за злодея. Злодея, который даже с каждой каплей крови, пролитой вами и вашими союзниками, все еще оставался на ногах. Ужасное бремя, которое нужно нести. Тошинари мог понять, но, с другой стороны, он был старше, когда случилась его трагедия. У него был Гран Торино, наставник с уравновешенной головой, который знал правду, которому можно было довериться. У Питера был только его опекун. Она, конечно, героиня, но слишком юна, чтобы иметь дело с чем-то подобным. Она вырастет, но недостаточно быстро, чтобы помочь. И, вероятно, теперь это стало его собственным адом. Ташинари услышал только автоответчик, когда позвонил. Очевидно, его опекун был в патруле. Не та ситуация, в которой он хотел бы вести этот разговор, но Ташинари справится. Поднимаясь по ступенькам жилого комплекса в своей скелетообразной форме, он бросил быстрый взгляд вниз по коридору, убедившись, что все чисто, прежде чем изменить форму. Улыбка запечатлелась на его лице. Ташинари постучал в нужную дверь. Дверь открывается, и Ташинари видит Паркера с полотенцем через плечо и распылителем в руке. «О, ах, здрасте, всемогущий!» — приветствует Паркер, вытаскивая наушники из ушей. «Доброе утро тебе, юный Паркер. Я хотел узнать, как ты справляешься, вот почему», — провозгласил всемогущий, дружески помахав рукой, а затем встал в торжественную позу. «Я здесь». Паркер моргнул, затем его глаза расширились от осознания. «Ах да, вы хотите поговорить? Заходите», — говорит Паркер. Юный герой освобождает дверной проем, позволяя Ташинари оглядеть гостиную, которая была идеальной. Если бы Ташинари хотел быть милым, он бы назвал это идеальным примером убранной квартиры, за исключением коробок, наполненных деталями, ведущими в спальню сбоку, и бумаг с чертежами, лежащими на журнальном столике. «Извините за беспорядок», — говорит Паркер, заталкивая коробки в свою комнату. «Я просто немного увлекся. В моей комнате сейчас немного хаотично. Я могу себе представить, через что тебе пришлось пройти», — сокрушается Ташинари, садясь. Паркер кивнул в знак согласия. «Да», — сказал он, пожав плечами. «Хотите чаю? Не нужно, я ненадолго. Ты, вероятно, занят, учитывая, что происходит в твоей спальне». Он сделал паузу, присаживаясь на диване, а Паркер занял место рядом. Между ними воцарилась неловкая тишина. Герой номер один почесал шею. «Так как ты держишься? У меня все хорошо». Паркер растерянно посмотрел на него. «А вы в порядке, всемогущий?» «Я, да, все в порядке. Совершенно плюс ультра», — сказал Ташинари, выдавив смешок и подняв большой палец вверх. «Я пришел спросить, все ли у тебя в порядке, учитывая то, что произошло и все такое». «В общем, да», — подтвердил Паркер, оглядываясь на свою комнату. Ташинари моргнул. «Было что-то не так?» Паркер смотрел на него не так внимательно, как другие его ученики. Мысленно он был в другом месте. Он использовал эту работу как способ отвлечься. Или, может быть, Ташинари не понимал, как ведут себя подростки, и слишком много думал об этом. Боже, это похоже на повторение интервью с Юне Асуи. Но он должен понять суть того, почему он здесь. «В любом случае, я уверен, что ты знаешь, почему я здесь», — всемогущий наклонился вперед, пристально глядя на Паркера. «Я уверен, что твои друзья сказали тебе». «Да, Мидория и Ашида написали мне, что вы приходили и спрашивал, все ли у нас в порядке». «И, сэр», — Паркер глубоко вздохнул, затем улыбнулся, — «я в порядке». «Ты уверен? Ты, кажется, слишком усердно работаешь. Это больше похоже на хобби. До того, как я встретил своего наставника, я имел обыкновение возиться с подобными вещами», — Паркер покачал головой. «Кроме того, я могу совершенствоваться, не выходя из собственного дома. И все же испытания, через которые ты прошел в УСИ, должно быть, это было страшно», — заявил Ташинари. Паркер прикусил внутреннюю часть щеки. «Ну, да, очевидно. Тебе было страшно?» «Страшно, конечно, же было. Но кто еще мог остановить эту штуку?» Паркер прикусил нижнюю губу, прежде чем вздохнуть. «Но я просто счастлив, что больше никто не пострадал». Затем он улыбнулся. «Если бы кто-нибудь сделал это вместо меня, я не знаю, что бы со мной было». Ташинари молчал, и между ними воцарилась тишина. «Кроме того», — продолжил Паркер, — «я согласился с планом, составленным Мамасан. Мы знали, что поставлено на карту, если мы не вмешаемся. В конце концов, никто не умер». Затем он широко ухмыльнулся. «Итак, большая победа для хороших парней. Даже если так, ты говоришь в общем смысле. Но я спрашиваю конкретно о тебе», — повторил всемогущий. «А я в порядке. Сенси, вы вам ни о чем беспокоиться. Я...» Паркер сделал паузу, как будто собирался успокоить Ташинари. Затем он посмотрел в сторону. «Я справляюсь, если вас это интересует. Я каждый день разговариваю со своими друзьями, так что, я не позволю этому остановить меня», — он рассмеялся. «Дружелюбному соседу Человеку-пауку быть». «Человеку-пауку?» — всемогущий приподнял бровь. «Я вижу, ты придумал себе геройское имя». «Да, пришло в голову, какое-то время назад». «Ну знаете», — он сделал несколько жестов рукой. «Паук — это моя причуда. Я могу делать все, что может паук. В этом есть смысл». Тошинари кивнул. Мальчик держался молодцом, но Тошинари знал, что такое игра. Мальчик старался сосредоточиться, дистанцируясь от простой реальности ситуации. Был шанс, что он говорил правду, что Тошинари беспокоился попусту, но он не мог так рисковать. Паркер был его учеником, и он заслуживал лучшего руководства. Тошинари сделал мысленную заметку написать Айзаве, когда закончит. А сейчас он сохранял нейтральное выражение лица, наблюдая, как Паркер собирает свои принадлежности. «Но все же мне нужно улучшить свои навыки». Паркер взглянул на чертеж. «Я сделал это, рассуждая, какие вещи я могу достать, но чего-то не хватает. Я просто не знаю, чего. Нет причин так расстраиваться», — быстро заявил Тошинари, указывая на чертежи. «Похоже, ты добился большого прогресса, В. Тошинари неловко почесал лицо. «Че, что бы ты там ни делал, чем он занят? Это похоже на сложные штуковины, которые делает загрузчик». Питер загорелся. «Это действительно круто. Я пытаюсь подключить голопроектор к внутреннему контуру обратной связи, чтобы динамики могли выводить любой звук, исходящий от программного обеспечения, и надеюсь, что смогу подключить его к центральному блоку. Но мне нужно создать программу, которая сможет принимать это, чтобы я мог получить к ней доступ на компьютере, чтобы она могла нормально функционировать. Таким образом, она сможет принимать голосовые команды. Я вам надоел, не так ли? О, вовсе нет. Звучит захватывающе», — сказал вслух всемогущий, подняв большой палец вверх. «Технологии такого уровня выходят за рамки моего понимания, но, судя по твоему словарному запасу, описывающему все процессы и цели, похоже, у тебя все под контролем». Глава 13.4. Паркер вспыхнул, застенчиво оглядывая свою работу. «Я хочу сделать это так хорошо, как только смогу, чтобы соответствовать работе твоего наставника». Питер заливается смехом. «Что? Нет, его технология — это просто, даже загрузчик в тупике, и я не думаю, что когда-нибудь стану настолько хорош». Тошинари наблюдал, как мальчик выдохнул с отсутствующим выражением в глазах. Похоже, тут было многое, что нужно было осмыслить. Восхищение, почтение, намек на сожаление, но больше всего – уважение. Кем бы он ни был, Тошинари должен был признать, что он, должно быть, сделал что-то великое, раз Паркер запомнил его таким. «Мужайся, юный Паркер», — заявил всемогущий, положив руку на плечо американца и говоря по-английски. «Хотя это может показаться глупой мечтой, для наставника величайшая честь видеть, как ученик превосходит его». Паркер снова посмотрел на всемогущего, полностью сосредоточившись. «Ну, я больше надеялся быть лучшим героем, чем он, чем быть умнее его, если вы понимаете, что я имею в виду. Но это не значит, что я не могу попробовать. Вот это образ мысли героя», — провозгласил символ мира, демонстрируя свои мускулы. «Ты можешь это сделать». Паркер смотрел уважительно, но в то же время с сомнением. Не то чтобы Тошинари мог винить его. Даже он, герой номер один, признанный во всем мире, чувствовал себя не более чем бледной имитацией Наны. Героя, которая смогла разглядеть что-то в идеалистическом дурочке, которого она едва знала, и доверила ему величайший дар, который она могла дать. Возможно, он произвел впечатление на весь мир, но она произвела впечатление на него. Тошинари только начал разбирать эту тему. «И помни, не имеет значения, если ты думаешь, что не сможешь превзойти его». Паркер моргнул. Его лицо напряглось, когда он пытался проследить за ходом мыслей всемогущего. «Почему это не имеет значения?» Тошинари улыбнулся ему сверху вниз. Его темно-голубые глаза передавали солнечное тепло в карие глаза Питера. «Потому что он верил, что ты сможешь это сделать, еще до того, как ты сам попытался. Пусть я не знаю этого человека, но я уверен, что он думал так же в тот момент, когда он выбрал тебя». Молодой человек напрягся от его прикосновения. На секунду мальчик даже перестал дышать. Затем в уголках его глаз появились слезы. «Что бы ни случилось, я обещаю, как твой учитель, сделать все, что в моих силах, чтобы ты процветал. я помогу тебе осуществить твои мечты, если тебе понадобится какая-нибудь помощь». Всемогущий приложил кулак к своему широкому бицепсу. «Знай, что я здесь, и к тому времени, когда ты выйдешь из зала Фуа, ты станешь героем, достойным вызвать такое же восхищение у кого-то другого. Каким он был для тебя, таким ты будешь для них», — он ухмыльнулся. «В конце концов, это случилось со мной, и это случится с тобой, человеком-пауком, героем-дружелюбным соседом». Питер посмотрел вниз на чертежи, затем снова на всемогущего, широко улыбаясь, когда его шоколадные глаза сияли. «Спасибо». В ту ночь всемогущий уехал в хорошем расположении духа, и Питер остался в квартире один. Йоу вернулась домой после долгого рабочего дня. Она приготовила ужин, пока Питер наводил порядок в своей комнате. «После душа и мытья посуды пришло время ложиться спать. Тебе лучше хорошенько поспать, Питер», — заявила Йоу, обнимая своего подопечного. Американец обнял ее в ответ, положив голову ей на плечо. «Я встану в 6, но тебе оставаться в постели и спать». «Да, конечно», — Питер ответил улыбкой, когда они вдвоем разошлись по своим спальням. Он собирается поспать на своей кровати, а не на диване. Свет был выключен, и дом Такеемы погрузился во тьму. В то время как Йоу мирно дремала, американец все еще бодрствовал, протянув руку к потолку. Он представил, как прохладный материал костюма Железного паука покрывает его. Потом он вспомнил, как он оказался захваченным, и черный экран перед глазами. Он может видеть острые, как бритва, зубы. Питер перевернулся в постели, вцепившись в простыни и делая глубокие вдохи. Он закрыл глаза и заставил себя уснуть, считая от 100. Он проснулся раньше, чем ему хотелось бы. Питер сел, глядя на свой будильник. 2 часа ночи, но он проспал добрых 5 часов. Он снова сел, делая глубокие вдохи. 199, 200. Он сделал паузу, резко выдохнул через нос, встал и на цыпочках обошел вокруг. Он надел свою повседневную одежду. Его взгляд метнулся к массе коробок с запасными частями у его стола. Он на цыпочках прошел через свою комнату в гостиную. Он слышит храп из спальни Йоу, когда берет ключи и телефон. Он тихо выходит из своей квартиры. В его карманах лежали сложенные чертежи. Он привык к этому. Он делал это много раз за лето, когда впервые обрел свои способности дома. Тетя Мэй ничего не знала. Питер вышел из комплекса, засунув руки в карманы куртки и надвинув капюшон, когда шел по улицам под ночным небом. Очень мало людей вокруг, на улицах почти никого нет, если не считать случайного грузовика или такси. Когда он шел, его глаза были опущены в землю. Он позволил его сломать. Его последний подарок от мистера Старка. Питер закрыл глаза, чувствуя, как они наполняются слезами, когда он направлялся в УА. Он вытащил свой телефон, проверил электронную почту, чтобы увидеть сообщение, отправленное загрузчиком. Начальник отдела поддержки дал ему электронный ключ, чтобы он мог получить доступ в кампус УА в нерабочее время, а также войти в его студию разработки, в качестве подарка в его открытке о выздоровлении, которую он отправил в электронном виде. «Я должен его починить. Как он может быть удивительным дружелюбным соседом человеком-пауком без этого костюма? Костюма, который позволил ему стать тузом, который позволял ему делать так много вещей, которые люди не могут делать. Я должен его починить». Он отступил в сторону, когда кто-то проходил мимо, чуть не столкнувшись с ним. Глядя вниз в лужу, Питер заметил, что у человека были темные волосы и темные пятна, похожие на отметины на лице. Питер ничего не сказал, он смотрел в землю. «Я должен его починить», — вслух произнес Питер, убирая телефон в карман и направляясь вниз по бульвару. Вдалеке на вершине холма под луной стояла Академия УА. Глава 13.5. Мужчина сделал паузу, оглядываясь на говорящего по-английски. В его сине-зеленых глазах мелькнуло любопытство, прежде чем он пожал плечами. «Неважно, наверное, какой-нибудь тупой ребенок, который хочет встретиться с дилером». Он почувствовал, как завибрировал его телефон. «Скоро собираюсь поговорить с тобой о делах. Встретимся в баре, Герн». Мужчина напечатал ответ. «Хорошо». И человек, известный как Даби, продолжил свою прогулку. Изумрудные глаза свернули в темный переулок. Он шел на работу в подполье общества суперлюдей. Для Мэй не было ничего необычного в том, чтобы просыпаться в лаборатории. У загрузчика всегда случалась истерика, когда он находил ее на диване, на рабочем столе, на полу или среди металлолома в комнате запасных частей, поэтому она иногда пряталась в вентиляционном отверстии кондиционера. Однако необычным было то, что она проснулась от звука чьего-то голоса в лаборатории. Кто-то, кого здесь не должно было быть, судя по звуку, рылся в ящике с инструментами Хамуры. Да, она могла определить по звуку, чей это был ящик, она сама делала это достаточно раз, чтобы запомнить. Никогда не отличавшаяся застенчивостью или осторожностью, девушка пролезла по вентиляционному ходу, выглядывая в щели, чтобы обнаружить. О, она со смехом открыла вентиляционное окно. О, Паркер. Он даже не поднял глаз и не оторвался от своего дела, уставившись на потрескавшуюся, разбитую маску своего костюма Железного Паука, лежащую на рабочем месте. Мэй была первой, кто признал бы, что она не особенно разбирается в людях, но даже она могла сказать, что что-то не так, когда кто-то стоял в лаборатории в 3 часа ночи, смотрел на сломанное оборудование и не реагировал на кого-то, свисающего из вентиляционного отверстия. А она именно свисала, и делала это, улыбаясь. Но Паркер не улыбался. Она свесилась ниже из вентиляционного отверстия, прищурив свои необычные глаза и усилив зрение, чтобы рассмотреть его поближе. Она воспользовалась своим обычным крюком для захвата и опустилась вниз. Волосы свисали, когда она смотрела на американца вверх ногами. «Привет!» Она наклонилась, готовая щелкнуть пальцами над его головой. «Кто-нибудь дома?» Его рука взметнулась вверх, слишком быстро, чтобы она могла увидеть, и поймала ее пальцы, прежде чем Мэй смогла завершить движение. Его хватка на секунду причинила боль, но в тот момент, когда он узнал ее, Хацуми почувствовала, как все напряжение покинуло его хватку. Паркер уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Ао, Хацуми, что ты здесь делаешь?» – прохрипел он. Его голос звучал хрипло, сухо. Теперь она могла видеть его лицо, и в его глазах была краснота, которая сказала даже ее социально неопытной личности, что он, вероятно, плакал, или, может быть, не спал. «Я спала», — ответила она, возвращая улыбку на лицо, когда приблизилась, чтобы ткнуть его в нос. «Вопрос в том, что ты здесь делаешь, Паркер? Ты ночная сова или ранняя пташка?» Его рука потянулась вверх, почесать нос, и Мэй увидела, как его мозг, казалось, перезагрузился. Он отвернулся к разбитой маске. «Я должен это починить», — пробормотал он, прищурив глаза. Переносица Мэй сморщилась. Для нее это было совершенно нормально, даже хорошо, хотя для других людей. «Разве ты не только что вышел из больницы, а конкретно, вчера? Или это было за день до этого?» «Нет, это было вчера, я помню. Я должен это починить», — повторил он, даже не взглянув на нее. Он наклонился над верстаком, хватая микропитатели и увеличительные стекла, а также несколько ручек и графическую бумагу. «Я думала, ты не знаешь как». Питер повернулся к ней, его глаза яростно горели. «Я должен это починить». На этот раз он закричал, выкрикнув последние два слова, и это заставило ее подпрыгнуть там, где она повисла вниз головой, почти потеряв опору на вентиляционном отверстии и хватку на крюке. Между ними повисло молчание. Гнев покинул его так же быстро, как и появился. Желтые глаза Мэй смягчились. «Эй, Паркер, ты в порядке?» «Извини за крик, но, я просто должен это починить». Теперь его голос был мягким. «Почему? Мне нужен этот костюм. Но все не так уж плохо, верно?» Она увидела, как напряглись его плечи. «Я имею в виду». Она наклонила голову, ее густые розовые локоны коснулись лица. «Не костюм делает героя». Он резко втянул воздух и напрягся, глядя на нее снизу вверх, как будто видел ее впервые. «Что? Не костюм делает героя, правда?» — повторила она, глупо моргая, глядя на него сверху вниз, в то время как он глупо моргал, глядя на нее снизу вверх. «Я имею в виду, вспомогательную экипировку приятно иметь, но вспомогательной экипировке нужен герой, а герою не нужна вспомогательная экипировка. Механизм только поддерживает тебя, но не делает из тебя героя». Он пристально посмотрел на нее, и в тот момент она увидела что-то в глубине его глаз. Внезапно его тело расслабилось, и напряжение, о котором она даже не подозревала, пронеслось через него. Он улыбнулся, издав задыхающийся смех, и его пальцы коснулись шлема. «Я, да, ты права, Хацуми». Он отошел, направляясь к одному из стульев, и, казалось, рухнул на него. Как будто тяжесть всего мира внезапно свалилась с его плеч. Его улыбка, это было такое облегчение, что Мэй невольно задумалась, что же она такого сказала. Она выглядела озадаченной, снова наклонив голову, когда американец поднял глаза к потолку, как будто у него был момент озарения или он вспомнил что-то жизненно важное. Почти через минуту, пока он сидел, а она висела, честно говоря, кровь сильно прилила к ее голове. Это вызвало у нее знакомое чувство, как когда она слишком долго чинила нижнюю часть тяжелой техники. Он посмотрел на нее, поняв, что безумная изобретательница висит вниз головой. «Что ты делаешь в вентиляционном отверстии?» «Сплю», — заявила она. «Что еще можно делать тут?» Он моргнул и уставился на нее, как будто она сказала что-то странное. «Ты хочешь позавтракать?» — наконец спросила она, вставая на ноги. «Я знаю поблизости одно заведение, которое сейчас открыто». Его улыбка вернулась. «Лучшая идея, которая могла прийти тебе в голову». Он шмыгнул носом, затем сморщил лицо. «После того, как ты сначала примешь душ». «Ао, хорошо, но ты платишь». Глава 13.6. Питер закончил работу и оставил чертежи в студии, а сам повел принявшую душ Хацуме в местную закусочную, и они вдвоем позавтракали, набив животы. Хацуме вернулась, чтобы еще немного поспать, прежде чем в 6 придет загрузчик, в то время как Питер попрощался и вернулся в свою квартиру около 5 утра. Он лег в постель, немного вздремнул и вскоре услышал, как Юо неуклюже, как зомби, готовила себе кофе. Приняв душ и приведя себя в порядок, Питер отправился в школу, а его опекун так и не узнал о его маленькой ночной прогулке. Прогуливаясь по коридорам УА, он чувствовал себя странно. Странно было все, казалось, вокруг все было другое. Трудно поверить, что всего за 2 дня взгляды Питера могли так сильно измениться. Переход от счастья к тревоге и вплоть до успокоения – это удар по настроению. С другой стороны, для него это была не просто обычная неделя. Даже для него, ребенка, который прошел путь от помощи людям перейти улицу до борьбы с Капитаном Америка на другом конце света, это было слишком. Но даже в этом случае, подойдя к дверям класса 1А, он расслабил плечи. Сначала он этого не заметил, но, войдя в двери, понял причину. Тодороки уставился в лист бумаги на своем столе, Бакуго, как всегда, был задумчив, а Мидория что-то бормотал себе под нос, черкая в блокноте. Эйджира, Мина и Ачика болтали за столом, не хватало только одной. Мама ничего не сделала, только тепло улыбнулась и помахала рукой. Питер помахал в ответ, но пока он стоял там, его заметила Эйджира. «Эй, вот он», — объявила Эйджира. Туз вернулся. Один за другим остальные ученики класса повернулись к нему. Улыбки и приветственные возгласы хлынули по классу. 4 руки Шаджи молча помахал руками, Динки поднял большие пальцы в сторону Паркера. Тодороки слегка кивнул ему из-за своего стола, хотя больше не выглядел так, будто пытался прожечь дыру в столе. Из того, что помнил Питер, его открытка была простой. «Выздоравливай скорее, с возвращением, чувак!» — воскликнул Сато, ударив себя кулаком в грудь. «Теперь мы все снова вместе!» Мина подняла кулак вверх. «Марш победителей!» — пробормотал Такоими, закрыв глаза и скрестив руки на груди. «Рад видеть тебя снова на ногах, чувак, выглядишь довольно потрепанным, но эй, ты туз нашего класса». Сера похлопал его по спине с широкой улыбкой. «Спасибо, ребята, и еще спасибо за открытки». Это было забавно читать, он посмотрел на Аяму, который сидел за своим столом и улыбался, подперев подбородок руками, хотя с блестками немного перебор. «Хе-хе, ничто никогда не может быть излишним, когда дело доходит до сияния и мерцания. Таким вещам не может быть предела», — ответил Аима. «Поверь мне, ты точно переборщил», — добавила Мина, и мальчик вздрогнул и отвернулся. Питер немного рассмеялся, но почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Он повернул голову, и его глаза встретились с источником негатива. Бакуго Кацуки, единственный человек в классе, который не прислал открытку. Бакуго, казалось, был готов поджечь Питера одним своим прищуренным взглядом. Парень выглядел сердитым, опять же, он всегда выглядел сердитым, но сейчас это было больше, чем обычно. Его вид был не как обычно горячим и диким, а холодным и резким. Он не оскалил зубы, а просто отвернулся. Хаэм, чего он хотел? Что бы это ни было, это было ничто по сравнению с Эйджира, который обнял Питера за шею. «С возвращением, чувак, ох, рад вернуться, Эйджира», — сказал Питер, и улыбка расплылась по его лицу. «Как бы ни было чудесно снова тебя видеть, нам нужно занять свои места», — закричал Тенья, размахивая руками. «Уже почти начался урок. Займите свои места. Ты тоже не на своем месте, чувак», — прокомментировал Сера, садясь на свой стул. Ида побледнел и бросился на свое место. Питер отошел от Эйджера и плюхнулся на свое место, позади Мидори и перед мама. «С возвращением, Паркер-сан!» — раздался голос мама. Он оглянулся и увидел эти две теплые обсидиановые жемчужины. «Да, приятно вернуться!» Он увидел, как мама тепло улыбнулась в ответ, и почувствовал умиротворение, просто глядя на нее. Но увидев свой класс, Питер не мог не задаться вопросом. «Эй, Мидория!» — окликнул Питер мальчика, сидящего перед ним. «Кто сегодня ведет наш класс?» Голос мальчика затих, когда осознание поразило его. «Я не знаю. Я ничего не знал о замене. А да, Айзаву сенсея здорово потрепали, не так ли?» — сказал Сера. «Думаю, нам просто нужно подождать», — добавила мама. Питер опустился на свое место. «Наверное, она была права. Они не могли точно предсказать, что произойдет. Ожидание казалось лучшим вариантом». Питер пожал плечами. «Или мистер Айзава просто войдет и скажет: „Доброе утро“», — сказал Айзава, входя в дверь, покрытый с головы до ног бинтами, с одной рукой в гипсе и на перевязи. На другой тоже был гипс, но пальцы были видны. И тут же все головы повернулись к Питеру, уставившись на американца, бледного, как призрак, и поднявшего руки в знак капитуляции. «Клянусь, я просто пошутил. Я не могу заглядывать в будущее. Я рад видеть, что у вас все хорошо, сенси», — заявил Тенья. «Я бы не назвала это хорошо», — сказал Ачика, озвучивая всеобщее мнение. «Он похож на мумию», — добавила она шепотом, на что Мина кивнула. «Это не важно, не стоит тревожиться о моем благополучии. Не беспокойтесь об этом. Если я могу ходить и говорить, тогда я могу учить», — проворчал Айзава, занимая свое место перед классом. Затем он поднял глаза, и все следы усталости исчезли, сменившись каменно-холодной серьезностью. «Потому что ваша борьба только начинается». Питер наклонил голову, Мидория задрожал, и даже Бакуго наклонился вперед. «Наша борьба?» — спросил Бакуго. «Не говорите, что?» — пробормотал Мидория. «Правильно, спортивный фестиваль Юани за горами. Это просто обычное школьное соревнование». Взорвался класс. Питеру захотелось стукнуться головой о стол. Он так серьезно это сказал, и это было всего лишь о фестивале. Боже, на секунду он подумал, что он говорит о злодеях. «Эй, что происходит?» — крикнула Эйджира. «Мы действительно должны это делать, я имею в виду. Конечно, это указано в программе обучения, но у нас только что было нападение злодеев. Разве мы не должны, я не знаю, подождать, пока все уляжутся или что-то в этом роде?» Айзава вздохнул. «Если быть до конца честным, это довольно странно, так что мы одного мнения», — сказал он, и Питер почувствовал, как в классе повисла неловкая атмосфера. Однако после пресс-конференции директор Низу настаивает на том, чтобы все шло по плану. Несмотря на ситуацию, или более точно, из-за ситуации, это прекрасная возможность показать, насколько эффективны протоколы управления кризисными ситуациями УА и что все в порядке. По крайней мере, такова основная идея. Питер кивнул, в этом был смысл. Спортивный праздник был грандиозен. Он вспомнил, как Юу специально попросила выходной, чтобы они вдвоем могли посмотреть его. «И директор делает все возможное для этого», — продолжил Айзава. «По сравнению с прошлыми годами, присутствующих полицейских будет в 5 раз больше, и в довершение всего Низу принял некоторые меры. Среди героев, присутствующих на мероприятии, будут Касатка, Старатель, Экшат и Мирука. Они будут присутствовать как для наблюдения, так и для обеспечения безопасности. И это, не считая местных геройских агентств и других фирм, желающих помочь, от соседних школ, и самого всемогущего, конечно. Мирука здесь, женщина, герой номер 1», — взволнованно заявила Мина. «Это потрясающе. И герой номер 2 всей Японии тоже. Народ, мы увидим отца Тодороки лично», — добавил Динки. Питер услышал, как кто-то присвистнул, и не мог их винить. Из того, что он помнил, это были 3 из 10 лучших героев страны. Тем не менее, он почувствовал покалывание при упоминании о Тодороке Энджи, пламенном герое. Он повернул голову, заметив, что Тодороки пристально смотрит в окно. Поскольку последствия нападения находятся в центре внимания новостей, число героев, которые будут наблюдать за этим событием, резко возрастет, и не только из Японии, но и нескольких других иностранных фирм. «Это величайшая возможность для вас, первокурсников, которую вы получите, возможно, лучшее, чем все другие классы. Вы были классом, который сражался со злодеями, вы видели битву раньше, чем кто-либо другой. Они будут следить за вами, так что это нельзя просто отменить из-за нескольких злодеев. Питер поднял руку и почувствовал на себе пристальный взгляд Айзавы. «Паркер, значит, это одно большое собеседование для приема на работу?» – спросил Питер. Это действительно звучало так. В некотором смысле, «Паркер-сан, фестиваль предназначен для тестирования студентов различными способами», – объяснила мама. «Посмотреть, что мы можем, а что нет. Идеальное поле битвы, чтобы показать свои качества», – прокомментировал Такоими, скрестив руки на груди. «Да, они захотят нанять нас в качестве напарников после того, как мы закончим школу», – взволнованно сказал Динки. «И многие из этих напарников никогда не добиваются успеха, вроде тебя, Каминари», – нахально добавила Кьёка. Блондин схватился за грудь. «Правда, я Йоразу права. Комментарий в сторону, если вам удастся подобраться к герою с большим именем, вы получите ценный опыт, однако», – подчеркнул Айзава, – «ваше время ограничено. Такая возможность выпадает только 3 раза за всю вашу школьную карьеру. И если вы не выложитесь полностью, вас упустят из виду, и вы никогда не станете профи. Так что покажите профессионалам, из чего вы сделаны, и создайте для себя будущее. У вас есть 3 попытки, сделайте так, чтобы этот раз засчитался». «Я ясно выразился?» «Да, сенси», — подхватил класс. Его голос эхом отозвался среди остальных, кончики пальцев Питера уперлись в край стола. «Прекрасная возможность перед всем миром. Не было лучшего шанса выполнить свое обещание. Итак, для классного часа достаточно, класс свободен». Глава 14.1. Время обеда. Наконец-то свобода от ужасов, которые сопровождали занятия Влада Сенсея, когда Нейта разглагольствовал о том, что он лучше, чем любой из класса 1А, в то время как Тицу постоянно продолжал кричать. «Ладно, может быть, пони немного преувеличивала, но она ничего не могла с собой поделать. Она не переставала дрожать с момента объявления. Спортивный фестиваль был не за горами, и все были в восторге. Обычные непринужденные разговоры в обеденном зале сменились резким шепотом и разговорами о тренировках. Ее внимание было сосредоточено на всех, кого она раньше не видела. «Ну, почти все время. Знаешь, — сказал Питер, поедая рис, — когда я впервые приехал сюда, я думал, что одержимость рисом – это немного странно, но это действительно вкусно. Рада видеть, что наши вкусы передаются тебе, Паркер», – прокомментировала Сицуна с улыбкой. «А вот чай все равно не буду пить», – парировал Питер. «В этом меня не перевоспитать». Зеленоволосая только пожала плечами, отправляя в рот японский пельмень. «Я подожду, ты передумаешь». Питер закатил глаза, и пони заметила, как его взгляд метнулся к ней. «Ты там в порядке, пони?» Девушка-лошадь взвизгнула, услышав это, и чуть не уронила свой бургер. Она попыталась взять себя в руки и подняла вверх большой палец. «Кто? Я? Да, со мной все в порядке. Нервничаешь?» – спросила Сицуна. «Ну, знаешь, из-за фестиваля». Пони попыталась сохранить невозмутимое выражение лица, но у нее просто не получилось. Она опустила плечи. «Да, я тоже немного нервничаю, пони, я уверен, что все нервничают», — сказал Питер, вытирая рот. «Я думаю, все в нашем классе. Мы все в одной лодке. Да, но вся Япония будет наблюдать за нами. Так много камер будет направлено на нас». Пони почесала один из своих рогов. «Наверное, я просто немного стесняюсь сцены. Ты отлично справишься. Не беспокойся об этом. Просто сделай это», — Питер улыбнулся. «Кстати, а что происходит на ваших занятиях?» «Просто отточка причуд по большей части. Мне пришлось поднимать несколько предметов, чтобы увеличить свою силу», — Сицуна небрежно махнула рукой, откидываясь назад. «Так что я не добилась здесь такого большого прогресса, как пони». Питер дернулся. «А да», — ухмыльнулась девушка-ящерица, зная, что привлекла внимание американца. У пони было настоящее вдохновение на последних 2 уроках, да и после того, как занятия были приостановлены. Она сделала невероятное, позволь мне сказать тебе. На прошлой тренировке она научилась летать с помощью своих рогов. Питер чуть не выронил вилку, удивленно глядя на пони с радостью в глазах. «Подожди, ты умеешь летать? Ах!» Пони покраснела, отводя взгляд. «Я думала, что мы должны стать лучше, чтобы наверстать упущенное. Как сказал Влад Сенсей, класс в прошлом семестре превзошел класс В, и к тому же нам пришлось взять паузу. Я просто немного потренировалась, вот и все. Пони, ты можешь летать», — Питер просиял, улыбаясь. «Это потрясающе». Сицуна хихикнула. «Сколько профи обладают такими способностями? Эй, ты можешь добиться большего успеха в Америке, так как ты владеешь двумя языками. Это всегда выгодно при трудоустройстве». Техасская девушка не смогла удержаться и прижала ладони к щекам. «Ну, послушай, просто делай то, чему нас учили». На фестивале Сицуна наклонилась вперед, глядя на свою голубоглазую подругу своими прищуренными глазами. «Ты отлично справишься. Тебе нужно заставить кое-кого гордиться». Она подмигнула, на что Питер приподнял бровь, уронив палочки для еды. «Кого? Родителей?» Пони разозлилась и толкнула Сицуну локтем в руку. «Да, родители будут смотреть прямую трансляцию. Не хочу подводить маму и папу. Ха-ха». Она чересчур громко рассмеялась, теперь толкнув коленом свою зеленоволосую сверстницу. Сицуна только хихикнула. Пони будто просила ее: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не привлекай внимания Питера. Ты знаешь, у нас так и не было того свидания с Тайки», — вставил Питер, бросая свой поднос на отведенное место для лотков рядом с утилизатором. «Свидание». Пони дернулась, чуть не задохнувшись, прежде чем взяла себя в руки, а Питер смотрел на нее. «В конце концов, всем нужно отдыхать от учебы, верно?» Позади Пони услышала, как Сицуна чем-то подавилась. Питер посмотрел на нее с беспокойством, но девушка отмахнулась, подавив смех рукой. «Окей», — неловко произнес Питер. «Я думаю, позже», — сказал он, махая рукой на прощание. Пони едва смогла заставить себя помахать в ответ, когда ее друг вошел в толпу студентов. Она даже не вздрогнула, когда Сицуна обвила рукой ее шею. «Итак, Тайки», — повторила она, ее ухмылка была явно змеиной, когда она посмотрела на свою одноклассницу. Пони кивнула, в этот момент движение было почти роботизированным. «Можно и мне пойти?» Пони одарила свою подругу самым равнодушным взглядом, на какой только была способна. «А тебе обязательно это делать?» «Нет», — призналась Сицуна. Пони не смогла удержаться от вздоха. «Но ты этого хочешь?» — догадалась она. «Молодец, мисс Пони», — заявила Сицуна, хлопнув Пони по спине. «Ты быстро учишься. Ты же все равно придешь, даже если я скажу нет и лишу возможности друзей сблизиться. О, небеса, нет». Пони закатила глаза, услышав смех девушки-ящерицы. «И все же быть вместе с Питером после всего, через что он прошел. Провести время с ним снова было наименьшим, что она могла сделать». Она была благодарна Ашида из класса за то, что она сообщила ей о буклете с открытками, которые они делали. Когда она смотрела в спину уходящему Питеру, ее мысли вернулись к спортивному фестивалю. Это был бы ее шанс показать, как далеко она продвинулась, учась в классе Б, заставить своих родителей гордиться, показать, что теперь она была намного ближе к осуществлению своей мечты стать героем. Глава 14.2. «Тебе нужно выйти туда и сказать всему миру: я здесь. И что бы ты ни делал, не забывай тот драйв, который ты чувствовал, когда убирал пляж». Мидория Изуку почувствовал, как его плечи опустились, когда он возвращался в класс. «ХМ, всемогущий действительно ничего не делает наполовину». Да, Изуку едва смог выйти из этого кабинета, не говоря уже о том, чтобы выполнить урок своего кумира. Конечно, разница между теми, кто стремится к вершине, и теми, кто этого не делает, была незначительной на его уровне, и как эта небольшая разница может вызвать большие волны в обществе, как сказал всемогущий. Изуку мог понять, что это придает людям больше драйва, но казалось, что где-то за этим кроется более глубокий смысл. И тот факт, что он напомнил Изуку о его испытаниях на пляже. Была ли это готовность идти на плюс ультра во всем, даже в мелочах? Конечно, Изуку мог слишком много думать об этом. Возможно, ответа даже не будет. Это может быть просто способ морально подготовить его ко всем тренировкам, которые он должен был пройти для фестиваля. Как бы ему ни было противно это признавать, он был недостаточно хорош, чтобы выделяться в своем нынешнем состоянии. Каччан, Тодороки и Паркер были намного впереди него по мощности и универсальности со своими причудами. Поскольку он не мог контролировать свою причуду, ему придется хорошо поработать, что означало хорошее питание и усиленная учеба, если он надеялся достичь чего-то существенного до фестиваля. Его мысли прервались, когда он с кем-то столкнулся. «И извините, эй, чувак, все в порядке». Изуку поднял глаза и увидел Паркера, стоящего перед торговым автоматом и вставляющего несколько монет, чтобы купить какое-то печенье. Изуку увидел, как машина заработала, но печенье не выскочило. Оно застряло. «Со мной такое случается постоянно, вздохнул Паркер, хлопнув по стенке торгового автомата, отчего печенье упало. «Что случилось, Мидория?» Паркер вопросительно посмотрел на него. «О, Паркер-сан, ничего особенного, просто размышляю», сказал Изуку, нервно почесывая щеку. «Неудивительно, я слышал, как ты бормотал». «Ты это слышал?» — нервно спросил Изуку. «Да, мои чувства обострены из-за моей причуды, я получаю много информации». Ну, это было неловко для Изуку. Молодой преемник сдулся, отводя взгляд от американца. «О, я этого не знал». Паркер пожал плечами, прежде чем нагнуться и взять свое печенье из автомата. Он разорвал обертку и предложил Изуку. Не желая быть грубым, Изуку взял одно печенье и откусил одновременно с американцем. «У тебя все получится, чувак, остынь». Паркер махнул рукой и слегка ухмыльнулся. «Я знаю», — сказал Изуку. Он выпрямился и сделал серьезное лицо. «Я просто пытаюсь сосредоточиться. Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы обуздать свою причуду, прежде чем я буду готов назвать себя героем». Он посмотрел на свою руку, на шрамы. «Тебе нужна помощь с этим?» Изуку чуть не подавился. «Че что?» — спросил он, вопросительно глядя на Паркера. «Ну, в твоем контроле», — уточнил Паркер. «Ты через многое прошел, но это для тебя пока самое главное. Поскольку спортивный фестиваль не за горами, ты должен взять свою причуду под контроль». «Ты все это слышал?» — спросил Изуку, чувствуя, как растет его смущение. А нет, зачем он снова бормотал себе под нос вслух? «МММ». Паркер отвел взгляд, подтверждая худшие опасения Изуку. Он слышал, но была и положительная сторона. Паркер был готов помочь. У студента-иностранца, казалось, всегда была наготове идея, даже в самой худшей ситуации. Может быть, у него возникнет какое-то озарение, что-то, что Изуку просто не приходит. «Да, должно быть, так оно и есть. А ты думаешь, что знаешь способ, как помочь мне с моим контролем?» — спросил Изуку. Американец на секунду замолк, фокус в его глазах исчез. Он, без сомнения, представлял идеальную стратегию, чтобы помочь Изуку сделать еще один шаг на его пути к тому, чтобы стать. «Нет, пока не знаю». И вот так все надежды Изуку умерли. «О, но я уверен, что мы сможем что-нибудь придумать», — быстро сказал Паркер. «Как насчет стать партнерами по обучению?» Изуку слегка выпрямился. «Да-да, конечно, с чего начнем?» Паркер отвел взгляд. «Я вроде как надеялся, что у тебя есть идея», — признался американец. «Я имею в виду, что это же твоя причуда, не моя». У Изуку не было слов, кроме одного. «О». Паркер нервно усмехнулся. «Подумаем позже», — предложил он. «Пока есть время обоим подумать об этом». «Конечно, не самый лучший план, но это было только начало». Телефон Паркера завибрировал. «Алло, о, привет, мама-сан». Изуку дернулся. Яйоразу сама позвонила ему по телефону. «О боже, он так просто разговаривает с ней. Ты не хочешь собраться вместе, чтобы немного позаниматься и спланировать фестиваль?» Последовала короткая пауза, прежде чем Питер кивнул. «Я хочу собрать нескольких друзей», — Паркер отвел взгляд, расхаживая по комнате. Изуку наблюдал за ним. О, как бы ему хотелось так легко разговаривать с девушкой по телефону. «Они из класса В. Хочешь с нами?» «Ладно, круто, встретимся у того места стайки за пределами школы», — Паркер кивнул. «Оно называется Соми-Соми». «Да, ладно, тогда увидимся, мама-сан». Он повесил трубку и посмотрел на Изуку, прежде чем его лицо приняло растерянное выражение. «Мидория, у меня», — он указал на свое лицо, «что-то на лице». «Ой, он смотрел слишком долго».